пыли, как солнце сияет, как вольное море шумит, как ветер веселый гуляет, как сердце живое болит. Сбывается в мире проклятие, и душу мутит колдовство, и люди на свете не братья, не любит никто никого. И небо пустынно и строго, и лютые дуют ветра над миром, где продали Бога убийцы за горсть серебра. Раскаяние